Глава 76. «Хорошо», — думал он чуть позднее, испугавшись собственной трусости, готовый не только грызть ногти, откусить себе пальцы от скрутившей его тоски. «Если у меня не хватает на это пороху, может, кто-нибудь, сам того не желая, мне поможет убраться?» «Как?» «Да вот так. Представим себе, что кто-то рядом, будучи за рулем, компаньон или, допустим, шофер, проморгает встречный транспорт, не впишется в поворот». «Стоп», — подумал он, содрогнувшись. «Если даже найду я водителя безалаберного, безответственного, где гарантия, что разобьемся? Ну, допустим, мы все же врезались. Автоавария, пусть даже самая страшная, не панацея. Вдруг я превращусь в паралитика, в обездвиженный вялый овощ? Нет, здесь нужно средство покрепче, чтобы сразу, наверняка».